Ноябрь. В результате теракта погиб его организатор, анархокоммунист Сергей Жебровинский. В соцсетях его псевдонимом было имя Петр Верховенский, в честь нигилиста. Перед терактом он опубликовал воззвание в закрытом чате социальной сети Telegram, где связал акцию с делом сети, экстремистской организации, членов которой ранее почти поголовно задержали сотрудники государственной безопасности, чтобы пресечь их намерение начать в крупных городах террористическую деятельность. Иван закатил глаза, в десятый раз читая повторение одних и тех же аксиом. По сути, никто ничего толком не знал про Жебровинского. Юноше и 18 еще не исполнилось. В своем затасканном рюкзаке студента задрипанного училища этот уникум притащил бомбу прямо в прихожую здания в самом центре города. Это было непростое здание. Все начиналось сотни лет назад, как блестящий трехэтажный купеческий особняк с дорогими магазинами на первом этаже. Когда буржуазию прогнали, освобожденные пролетарии некоторое время предавались пиршествам духа. Ломали мебель и не убирали выгребные ямы. Уже после них в дом въехали сотрудники госбезопасности. И уж они-то быстро навели порядок. Около века тому надстроили еще и четвертый этаж и добавили разные пристройки. С тех пор особняк остановился в развитии. Стоял себе спокойно, пока Жебровинский не ворвался туда, чтобы взорвать бомбу. Этот Сергей был настолько примитивен, что не смог придумать ничего сложнее самоподрыва. Сам он погиб на месте, а три офицера госбезопасности были тяжело ранены. Вскоре дотошность вытащила из недр якобы зашифрованной соцсети Telegram откровение молодого бомбиста, который прощался с соратниками и шел вершить свою последнюю месть. Все это было очень в духе начала прошлого века, когда анархисты занимались революционным террором в империи. Сейчас же губернатор Птицын вынужден был отдуваться перед всеми центральными каналами и уверять, что ситуация под контролем. Но топ новостей Федерации буквально разрывался от пугающей информации. А некоторые аналитики даже связывали недавний митинг протеста в городе с террористическим актом. Кстати, двери оперативно починить так и не смогли. В итоге их закрыли со всех сторон припаркованными патиуэнами спецслужб. И до следующего утра драпировали пространство вестибюля и меняли дверь. Сама госбезопасность тоже работала изо всех сил. В столице нашли школьника, который якобы советовал Жебровинскому, как лучше собрать бомбу. Была проведена тщательная ревизия соцсетей. По ее итогам, людей привлекали за словесное оправдание терроризма и сами их быстро записывали в террористы. Теракт Жебровинского начал становиться мрачным символом эпохи. Историки будущего, часто смотрящие на прошлое немного прищуренным взглядом вследствие духовной близорукости, совершенно точно выявили бы много любопытного в этом эпизоде. А пока Иван переключился на другую вкладку. На странице в соцсети у одного мелкого жулика он неожиданно увидел Тасю Валежник. Подпись гласила, что известный в городе журнал с претензией на глянец с говорящим названием «Минус» впервые выходит в электронном варианте со всеми иллюстрациями. Некоторые были приложены к посту, и на одной из них журналист безошибочно опознал свою недавнюю партнершу, с которой, кстати, после рандеву в фотостудии так и не пересекался. «Она хороша», – подумал про себя Иван. «Хороша. А ведь этот журнал есть, наверное, где-нибудь в заведениях города. И там качество картинки – это совсем другое дело. Надо найти его на память». Двинов обратил внимание, что номер вышел довольно давно. Журналист решительно оделся и направился на Осеннюю улицу. Стало уже по-настоящему холодно, но еще неприятнее было то, что очень рано темнело. Минус водился только в центре города. Его раскладывали в холлах отелей и на стойках наиболее дорогих и модных кабаков. Ивану пришлось ждать на ветру дребезжащий всеми проржавленными суставами пазик. С таким же дребезжанием, ну хотя бы на приличной скорости, автобус домчался до центра. Дорога заняла около 20 минут. И Иван отправился в турне. Оно принесло только блуждание в потемках, а сам журналист быстро замерз. Журнала нигде не было, хотя он специально о нем спрашивал. Двинову особенно запомнился вежливый швейцар почтового тракта, дорогого ресторана в старинном здании почтовой конторы на набережной. Но даже там все номера уже растащили. Разводили руками и в других претенциозных заведениях. В конце концов, Иван потерял надежду и решил на следующий день навести справки о том, где наверняка еще есть завалявшийся номер журнала. А пока для очистки совести заглянул в какой-то гибрид винного магазина и гастропаба. Его недавно открыл в центре города один из друзей и меценатов Кранова. Причем гибрид вышел весьма неудачным. «У вас есть журнал «Минус»?» С порога осведомился посетитель у девушки за причудливой стойкой. «Да, посмотрите, вон там». Совершенно неожиданно приветливо и с готовностью откликнулась она. Иван ринулся к указанному месту и действительно нашел минус под той самой черной обложкой. На ней почтенный седовласый старец возводил очи горе, а перечеркнутая золотыми нитями надпись гласила «Свобода – это количество внутренних запретов». Журнал был немедленно присвоен для внутреннего пользования. Кроме того, Двинов купил бутылку какого-то вина. Но сделано это было исключительно для соблюдения хороших манер. Журналист направился на остановку и минут через 40 запирал входную дверь квартиры. А вскоре нашел тот самый разворот. «Успех приходит к тем, кто верит в свою исключительность», – гласила большая надпись с левого края. Все остальное пространство занимали фигуры пяти моделей. Тасе Валежник выпало центральное место композиции. А еще в этот раз она выбрала открытые туфли на высоком каблуке. Ее изящные ноги были обнажены почти от кончиков пальцев и по щиколотку, из-за непременно модного фасона черных брюк. Узкую талию перехватывало подобие корсета белого цвета с тремя ременными застежками. Глубокий вырез драпировала черная сетчатая ткань. На плечи девушки был накинут темно-зеленый блестящий пиджак. Не пренебрегала она и украшениями. Длинные серьги с остальными шариками на концах могли бы удлинить шею. Но Тася сама же и склонила ее, мило улыбаясь обильно накрашенными губами и показывая ряд белых зубов. Она совсем не походила здесь на того человека, который недавно потакал всем желаниям Ивана. «И все-таки что-то в ней есть», – подумал Двинов, еще раз вгляделся в беспечное лицо модели, закрыл журнал и убрал его в надежное место. За всеми приключениями Иван совершенно забыл о работе. Так что однажды ему позвонили и настоятельно попросили писать не только о протестных акциях, но разнообразить свои публикации новостями на какие-нибудь другие, не политические темы. И вот тут-то журналист внезапно вспомнил весенние истории Валежник о некой Шаровой и арктическом форуме искусств. Кажется, как раз подходило время его проведения. Форум должен был идти 3 дня подряд в так называемом Доме молодежи. Некогда здание служило то ли большим кабаком, то ли небольшим кинотеатром. В конце концов оно пришло в упадок. Строение удалось кое-как реанимировать при Птицыне, который широким жестом отдал все под управление своим молодым и инициативным сторонникам. Поднявшись по широким ступеням Дома молодежи, Иван зашел внутрь и оказался в просторном холле. Там под ярким электрическим светом раскинулся десяток самых простых столов, на которых были навалены разные совершенно диковинные вещи. В расставленных по углам колонках играл авангардный джаз. «Подходите, подходите!» Приветливо замахал рукой молодой человек из-за ближайшего стола. «Вы можете своими руками сделать снегиря. Игрушку для будущей новогодней елки». Двинов с интересом подошел поближе. Какая-то девушка тут же стала совать ему в руку мотки шерсти. Журналист, однако, совершенно потерялся и пробубнил, что еще не готов к такому опыту. «Ну ладно, тогда можете взять наши магниты», – приветливо показал парень на корзинку с грудой деревянных брусков. Иван взял сразу горсть этих диковинных штуковин, на которых были выгравированы слова «Вторая студия». Только он отошел от стола, как раздался резкий звук настраивания микрофона. И затем из центра зала начал разноситься многократно усиленный женский голос. «Мы открываем наш форум». провозгласила приземистая девушка неопределенного возраста с диковинным цветом волос и в чудной одежде. Еще Двинов точно запомнил, что шея ее была замотана дорогим претенциозным шарфом. Десятки творческих личностей снова съехались в город. Дизайнеры, художники, фотографы, режиссеры. Все вместе мы создаем уникальное творческое пространство, о котором еще обязательно вспомнят историки искусства. На протяжении этого прекрасного дня мы даем открытый микрофон всем участникам форума искусств. Пусть они расскажут собравшимся о себе и своем опыте творческого преображения окружающего пространства. Кажется, оратор говорила что-то еще, но Иван ее уже не слушал. Отправившись в путешествие на второй этаж этого так называемого «дома молодежи». В просторном зале у самой вершины лестницы вовсю происходило какое-то действо. Несколько десятков человек разбились на группы. Мужчина в костюме с ухоженной окладистой бородой что-то уверенно вещал в микрофон. Журналист толком так и не разобрался, в чем же суть, но его глаза зацепили в зрительском секторе стильно расписанную рунами темно-красную толстовку бренда «Ансгар Ариен». Иван не понаслышке знал, что этот шмот был менее раскрученной альтернативой его любимому Тор Стейнар. «Привет, старина!» Не мудрствуя лукаво, журналист подсел к мужчине, отметив, что тот был еще и скинхедом. «Вижу, хорошая толстовка у тебя». «Да?» Неопределенно откликнулся неожиданный собеседник. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «А ты тут какими судьбами?» «Меня пригласила Тася Валежник». Совершенно непринужденно выдал Иван, хотя это было, правда, едва ли на четверть. «Я вижу тут всякую молодежь и людей посерьезнее. А я вот пришел понаблюдать, измерить свой культурный уровень». Замялся скинхед, демонстрируя простодушие. Понимая, что большего он уже вряд ли добьется, Двинов приветливо покивал и отправился во свояси. В холле действо шло своим чередом. По сути, ничего значимого не происходило. За убогими столами, заставленными артефактами, продолжали стоять различного рода диковинные личности. У микрофона же тем временем на гуслях солировал высокий, сгорбленный человек с редеющей бородой и волосами, заплетенными в небольшую косичку. Однако от него исходил такой заряд позитивной энергии, что все вокруг искренне проникались музыкальным творчеством. «Привет-привет!» Внезапно перехватил журналиста улыбающийся человек с массивными дредами в качественной толстовке. Причудливый принт, который соединял модные дизайнерские решения и этническую тематику. Двинов безошибочно опознал в парне Илью Кузубова, организатора фестиваля Тайбола. Тайбола появилась уже довольно давно. Неумолимо растущая группа энтузиастов кочевала по всему северу, чтобы создавать всяческие причудливые арт-объекты из самых разных материалов. Раз в пару лет они устраивали большой сбор в формате фестиваля где-нибудь в Северном крае. Илья неизменно пользовался всеобщим уважением и любовью. «Ты давно здесь? У тебя же такой напряженный график». «Я вчера должен был выступать, но выступил сегодня, потому что очень хотел послушать устроенную общественную дискуссию на тему отъездов из города почти всех перспективных жителей. А потом увидел тут много знакомых лиц и решил немножко просто потусоваться». Илья, как всегда без заносчивости, излучал доброту и уверенность в себе. «В следующем году, наконец, будет Тайбола?» Задал самый актуальный для Кузубова вопрос журналист. «Что-то произойдет. Пока это вопрос земли и денег. Мы собираем совет стаи, он будет завтра. Увидим, сколько людей соберется, кто что хочет делать и сможем ли мы противодействовать всему тому мракобесию, что происходит нынче в Северном крае. Хотим просто вновь собрать вместе хороших людей». Пожелав Илье удачи, Иван отправился в путешествие между столами. Некоторые стенды хоть и были заполнены прелюбопытными вещицами, но рядом не наблюдалось их хозяев. Иван, может быть, даже и хотел узнать цены на увиденное, или хотя бы получить объяснение, что именно открывается перед его взором. Тщетно. Хотя неподалеку от столов, все больше по углам кучковались разные оригинально одетые люди. Но лишний раз беспокоить их журналист посчитал делом слишком сложным и в то же время сомнительным. «Подходите, подходите!» Привлекла его внимание торговка за одним из столов. Это была женщина с будто бы обветренным лицом и кожей темной не от изобилия солнца, но от его недостатка. Она была одета в расшитое разноцветными нитями теплое платье, этническую принадлежность которого Иван определить затруднялся. Столешницы не было видно. Его густо застилали носки, варежки, шапочки и другие шерстяные изделия. В центре же были разложены расписные сувениры из кости. «Какие прекрасные поделки!» – указал на них пальцем журналист. «А из чего они?» «Это лосиный рог, он тонированный». Женщина заглянула потенциальному покупателю прямо в лицо. «Вот, посмотрите, на эти броши, серьги. Материал оленей или лосиный рог в основном, но есть и более интересные экземпляры. Вот эта корочка...» Торговка указала на изящную подвеску, покрытую темно-коричневым лаком. «Кусочек бивня мамонта, прямиком из Кузнецкого угольного бассейна. Там проникновение антрацита». Двинов все меньше понимал, о чем идет речь, но на всякий случай кивал. Женщина же всерьез увлеклась описанием своего товара. Она рассказала, что амулеты и украшения из костей древних животных делают сразу партиями. Вообще, на самом деле, она была мастерицей по вязанию, а костяными изделиями приторговывала по поручению некого семейства косторезов. Причем те собирались их сбывать в столице за гораздо большие деньги. Но женщина по дороге заехала на форум и решила попытать счастье с частью товара и на нем тоже. Тепло пообщавшись, Иван двинулся дальше. «Спасибо большое, что приехали», – услышал журналист разговор из толпы неподалеку от одной из торговых точек. «Нет, это спасибо вам, что нас позвали. Я собиралась просто познакомиться, но это мероприятие просто перепрошило меня. Спасибо, Катя!» Восторженно надрывался еще один женский голос. Иван будто бы на себе ощутил этот флёр радостных контактов с единомышленниками. У микрофона тем временем выступал упитанный детина в очках и с синим ирокезом, живо напоминающий фотографии панков из субкультурного раздела учебников по социологии. «На нашем креативном пространстве «Плавучий док» проходят разные социальные мероприятия. Образовательные лекции, выставки-ярмарки, концерты музыкальных групп и мастер-классы. Мы задействуем средства малого предпринимательства, так что можем наладить достаточно гибкое взаимодействие. Происходят неожиданные коллаборации. Люди по ходу дела знакомятся, обмениваются опытом». В общем и целом, Ивану понравился посыл оратора. И по завершении выступления журналист подошел к нему, чтобы познакомиться. Оказалось, что это Коля Уксус. Панк-антифашист и один из ярких креативщиков в городе, который когда-то был основан в виде аванпоста жителей Северного края по дороге в Арктику. Шли годы, и это новое поселение стало самостоятельным центром уже другой области. Двинов расспросил у Панка, как на самом деле там живется. «Я в город приехал первый раз в жизни. Вот завожу связи полезные при помощи этого форума», — вдохновенно говорил Уксус. «Я последние несколько лет только и делаю, что объясняю молодежи, что не надо уезжать с севера. И кажется, что наметились позитивные сдвиги у нас. Хотя до этого почти половину населения мы потеряли. Одна из крупнейших депопуляций такого крупного города за всю историю страны была. Но у нас совсем рядом Европа, так что можно там подсмотреть, как лучше сделать. Я вот занимаюсь краудфандингом. Езжу по стране уже, как бизнес-эксперт. Рассказываю людям, как это работает. Но надо знать, как и что делать. Так уж вышло, что понимание этого ко мне пришло именно на севере». Тут к разговаривающим мужчинам подошла та самая девушка, которая своим выступлением вроде как открывала мероприятие. Из-за ее разговора с Уксусом Двинов понял, что это и есть та самая Екатерина Шарова. Он подождал, когда утрясут все деловые вопросы, закончил брать комментарии у Панка и обратился уже к куратору форума. Валежник не соврала. Шарова оказалась действительно эрудированной и всесторонне развитой личностью. После получаса разговора с ней Иван многое узнал как о сути мероприятия, так и о положении дел в искусстве города вообще. В городе довольно печально обстоят дела с креативом. А ведь это первый морской порт страны. Окно в Европу. Когда-то крупнейший деревянный город Европы. Правда, как таковой он уже почти снесен. Есть очень большие предпосылки для дальнейшего развития в гармонии с историческим прошлым Северного края. Но будут ли люди, которые готовы обеспечить подобное развитие? Для меня это очень больной вопрос. Потому что за последнее время в управлении городом и краем видны изменения. В худшую сторону. У нас есть союзники, но хватает и врагов. Причем каких? Это собственные наши чиновники, которые отвечают за развитие. Но посмотреть, как развиваться правильно, они просто не в состоянии. Тщательно зафиксировав все потоки сознания Шаровой, журналист стал смотреть на неказистую экспозицию и собравшихся другими глазами. На самом деле представлено было множество новых идей, а вокруг их носителей кучковались пришедшие горожане, с интересом слушавшие непрерывные выступления. Иван в итоге задержался на форуме значительно больше времени, чем рассчитывал. И по итогу всерьез поверил, что такие мероприятия вдохнут в город новую жизнь. Если, конечно, будут должным образом показаны и восприняты. Иван Двинов вновь видел перед собой горящую вывеску «Слот 17». Это был не случайный визит. В тот вечер Open Space давали большой концерт с авторской организацией. Даже уйдя из модного заведения и посвящая больше времени увлечению любимого человека, Тася Валежник не смогла добиться каких-либо существенных успехов в раскрутке вроде как перспективной группы. Вершиной творческой работы Валежник на должности, как нетрудно догадаться, стали фотосессии и видеопревью. В них друзья Двинова казались манящими, сексуальными и утонченными, несущими некую тайну. Концерты становились более регулярными, но зачастую после них Валежник жаловалась через Инстаграм, что кто-то как-то ущемил ее права и вообще. Она не так себе представляла шоу-бизнес, которым теперь и заниматься-то не собирается. Параллельно к Тасе пришло понимание, что она не сможет себя заставлять регулярно работать над студийными съемками. Постоянные пьянки и беспорядочный образ жизни мешали банально сосредоточиться. Признаки чего безошибочно вылезали в Твиттер. И вот Валежник вернулась на привычное место в начале длинной стойки «Слот 17». Девушку опять можно было увидеть вечерами, встречающей вереницы гуляк, каждый второй из которых норовил облапать какую-нибудь наиболее симпатичную ему или просто оголенную часть тела Таси. Нынешний вечер мог похвастаться очередным видеопревью Тасиной работы. В этот раз ей явно удалось не только завоевать разнообразное мужское внимание, но и сделать что-то хорошее для личного продвижения. Во всяком случае, Двинову пришлось лавировать между несколькими компаниями, чтобы добраться ко входу в слот 17. Сделать это было затруднительно еще и потому, что после всех приключений на Тасиных вечеринках и концертов Open Space, Ивана уже хорошо знали в той тусовке. И ему приходилось постоянно отвечать на приветствия нарядных позитивных девушек. Журналист хорошо понимал, что они видят перед собой шанс провести красиво несколько вечеров, стараясь дать взамен только эффект присутствия и сладкого общения. Наконец он вошел внутрь. В центре зала была до боли привычная картина. АКМ настраивал оборудование, а Юджи с многозначительным видом что-то говорил ему. По залу крутилась и Валежник в темном закрытом платье-колокольчик, подпоясанном блестящей лентой. В туфлях на высоком каблуке она казалась стройной и воздушной. И Иван невольно залюбовался ей. Затем он занял заказанный столик и попросил бокал шампанского. «Здравствуй, здравствуй!» Как всегда, приветливо улыбаясь, подошел к журналисту Юджис. «Ты знаешь, я тут думаю, что скоро совсем переселюсь в Питер. Андрей пусть как хочет, они там с Тасей никак не договорятся. А я вот сейчас приехал для выступления и понял, город меня угнетает». «В смысле угнетает? Мало света?» Вежливо осведомился Двинов, хотя внутренне стало обидно за город. «Ну, для начала тут просто грязно. Понимаешь, я иду по Питеру, дворники работают в каждом дворе. Подметено, брусчатка чистая. А тут просто грязь даже на главных улицах. Серость. Я недавно выходил опять гулять. Короче, тут я на хатах больше зависаю. Меня угнетает здесь и грустно становится. Давай, скоро начало. Певец хлопнул Ивана по плечу и направился к микрофону. Через непродолжительное время свет в зале оказался приглушен. В полумраке за столиками четко вырисовывались зажженные стильные фонарики. Завидное решение для романтического вечера. Удовлетворительно подумал Двинов, потягивая шампанское. Тем временем, Open Space играл, в общем-то, свою обычную программу, но уже с такой уверенностью, которая заставляла внимать буквально всю аудиторию. Среди нее было значительно больше девушек, чем парней. Ивану даже немного взгрустнулось, что такая слава прошла мимо Джонни Ти, гораздо более опытного артиста. Приятель журналиста продолжал путешествовать по югу, и толком о нем ничего не было слышно. Однако пессимистичный прогноз старого любителя кантри насчет его несостоявшихся партнеров, кажется, не сбылся. По завершению первого отделения Юджис пошел курить, а Иван привычно последовал за ним. «Сегодня у вас и публики много. И так в тему эти фонарики на столах». Двинов не пренебрег возможностью выразить похвалу. «Это все видение Таисии». Кажется, музыкант впервые назвал валежник полным именем при Иване. Вокруг начали кучковаться слушатели концерта. «Смотрю, вы уверенно идете в гору», – кивнул Иван. «Сегодня все совпало просто, ха-ха. Мы еще хотели расставить виниловые пластинки по залу. Но их кокнуть будет очень просто, поэтому принесли в итоге только коробки одни. На самом деле все больше заведений зовут на постоянку. Я просил Таси уже, чтобы она серьезнее говорила с арт-директорами. Подумала над типовым договором. То есть уже сейчас, до конца месяца, у нас всегда перебивные деньги с других концертов. А потом еще и поступают средства из зарплаты по договору. Хорошо, чтоб сразу несколько заведений такие контракты с нами подписали. Будет ли это резидентство или как-то иначе называться, не знаю. Но нужно уже куда-то двигаться». Не прошло и полугода с начала регулярных концертов, и вот вы уже делаете первые шаги в шоу-бизнесе. Усмехнулся Двинов. Юджис не успел ему ответить. Внимание певца отвлекли несколько подскочивших к нему поздороваться девушек. «Как у тебя получается вот так?» Кажется, смысл вопроса был именно таким. Если опустить хихоньки и хахоньки девчонок, которые явно смущались Юджиса, статного крепыша с доброй улыбкой. Судя по всему, к нему обращались какие-то начинающие в мире музыки люди. «Ха-ха, да на самом деле я тоже очень волновался!» Охотно откликнулся исполнитель. «На первых концертах спасался тем, что думал. Я все еще на репетиции. Но теперь... больше нет репетиций, ха-ха! Теперь мне просто звонят перед концертом и говорят, куда надо приходить. Но и это непросто. Меня надо искать, постоянно находить. Когда все надоедает, могу и просто телефон выключить. А часто выступаешь на корпоративах? Я вот думаю начать, но от чего бы оттолкнуться? Не унималась какая-то буйная девушка. На как таковых корпоративах пока не часто. Но зачем тебе сейчас корпоративы? Певец назидательно посмотрел на собеседницу. «Начни с выступлений в заведениях. Посмотри свой репертуар, где с ним можно выступить. А для начала нужно просто прийти и сказать: «Я у вас сегодня буду петь. Здравствуйте!» Лучше всего поискать места, а потом все будет еще круче. Прямо как у меня. Теперь я могу выступать в любом месте просто. Любом!» У Юджиса был при этом вид человека, испытывающего эйфорию от собственной значимости. Засвидетельствовать почтение к нему подходили все новые знакомые. А Двинов, наоборот, поспешил вырваться из этого кружка и начал бесцельно шнырять за спинами курящих и просто общающихся фэнов Open Space и Funky House. «Она вернулась на свою драгоценную должность, отчего такая скромная?» Услышал Иван резкий женский голос из какой-то очередной кучки тусовщиков. «Так просто АКМ здесь, вот пизду и зашила!» Насмешливо откликнулась другая девушка. Журналиста передёрнуло от омерзения, и он ускорил шаги, не желая слышать продолжение этой светской беседы. «Здравствуй, Тася!» Подошёл он к сидевшей у входа девушке. «Я смотрел журнал с твоим фото. Мне оно так понравилось». «А мне совсем не понравилось!» Вскинулась валежник навстречу журналисту. «Свет был не тот, положение не те, камера не та. Единственное, что порадовало, я сама себе подобрала одежду. То есть мой образ был действительно полностью моим». «Да, ты там мне очень понравилась», — улыбнулся Ива. «Спасибо», — склонила голову к плечу девушка и улыбнулась в ответ. Далее к ней бесцеремонно подскочил какой-то хмельной щеголь, и Тася занялась беседой с ним. Хотя Двинов не закончил разговаривать, он пожал плечами и вернулся на свое место. За его стол уже успели посесть два подвыпивших мужчины неопределенного рода занятий. Но его бокалы с шампанским оставили хотя бы одно место незанятым. «Привет, брат, ты не против, если мы тут пристанем?» Фамильярно обратился к Ивану один из мужчин. В ответ журналист коротко кивнул. Краем глаза он заметил, что Юджис и АКМ о чем-то спорили у микрофона. Кажется, вокалист хотел еще куда-то идти, а композитору уже надоело прикрывать его отсутствие диджей-сетом. Иван тихо вздохнул, заказал себе еще выпить и откинулся на кресло в ожидании музыки. Страсти по ввозу мусора из столицы все не утихали. Краевой парламент на полном серьезе начал работать над принятием законопроекта, после воплощения которого в жизнь можно было без проблем отобрать из-под власти Урдамы земли на станции ШИС и окончательно отдать их в распоряжение строителей мусорного полигона. Судя по тому, как повелительно орудовала во властных кабинетах Елена Фроклова, решение данного вопроса было лишь делом времени. Параллельно у Галькова и его друзей возникли серьезные проблемы. Люди из сентябрьского митинга продолжали отлавливать и штрафовать. Слава Пельменев еще легко отделался. Горелков составил на него протокол с таким количеством ошибок, что суд просто отказался принимать бумаги. Еще через несколько дней Гальков собрал несколько десятков своих единомышленников и объявил им, что штаб оппозиции закрывается. Двинов тут же смекнул, что связано это с провалом избирательной забастовки, которая по факту так и не принесла сколько-нибудь действенного результата. А уже на следующий день Гальков отчаянно удирал от Горелкова и его помощников на одной из окраин города, где проживал с очередной своей любовницей. В итоге бывшего координатора штаба все-таки задержали и отправили в казенный дом. А утром осудили, назначив штраф, равный годовому заработку не самого бедного по меркам Федерации гражданина. Но даже тут Александр не пал духом и вместе с Высекиным и другими товарищами готовил еще один митинг протеста против ввоза на север столичных отходов. Теперь уже их собирались поддержать акциями в разных районах Северного края. Судя по всему, люди постепенно начали понимать, к чему дело идет. Бывшие волонтеры штаба придумали название «Север не свалка» и начали действовать уже под ним. Вдохновленный всеми этими событиями, журналист решил взять у Галькова интервью. Надо сказать, ранее активистам никто настолько плотно не интересовался, и такой формат материала очень даже мог порадовать читателей. Особенно в свете набора популярности антимусорных лозунгов и годовой деятельности уже закрытого штаба. Иван и Александр договорились встретиться в кафе «Лимпопо» неподалеку от университетского городка. Было промозглое осеннее утро. Снег еще не выпал, что было нетипично для этого времени года в городе. Двинов стоял на невысоком крыльце «Лимпопо», и тут к нему подошел Гальков. Начальник штаба выглядел, как обычно, совершенно заурядно. В дешевой серой толстовке под черной курткой, с короткой стрижкой и в самых обычных джинсах. Александр часто подозрительно озирался по сторонам, как-то горбился и в целом казался человеком неуверенным. Держаться он при этом умел, но производить впечатление Галькову явно не удавалось. «Что ж, зайдем!» Приветственно распахнул обшарпанную дверь кафешки Иван, но почти сразу же натолкнулся на уставшую женщину в замызганном фартуке. Кроме этого атрибута, ничего не выдавало в ней причастность к сотруднику общепита. Женщина быстро замахала руками на вошедших и указала на выход. Журналист в это время успел заметить, что из-под ближайшего стола торчат чьи-то ноги. «Мы тут не сможем записать интервью», – коротко поделился Иван со своим спутником, и они вышли обратно. На другой стороне улицы журналист заметил совсем небольшой ларёк, покрашенный в яркие чёрно-оранжевые цвета. На вывеске были крупные буквы «Шаур Рум». «Дойдём до туда», – недолго думая, предложил Двинов. Гальков не возражал, и минут через пять они были рядом со строением, оказавшимся вблизи ещё меньше, чем виделось издали. У входа курили два подростка. Когда они увидели, что Иван и Александр абсолютно точно потенциальные посетители, то побросали сигареты и открыли перед ними запертую изначально дверь. По обеим сторонам от неё располагались столики. Впереди ещё была стойка, и на этом нехитрая обстановка заканчивалась. Несколько лет назад я сам был близок к партии единства. Расположившись за столом, спиной к входу, вскоре откровенничал Гальков. Как только я приехал в город, сразу подумал, что могу приносить пользу обществу и присоединиться к ним. Я учусь на врача, и всегда думал, что эта профессия несёт за собой социальную ответственность, которую можно проявлять не только в работе. Двинов при всех этих пылких откровениях занимался поглощением приготовленной для него шаурмы, которую запивал кофе из одноразового стаканчика. В кофе он периодически подливал ром из взятой с собой фляжки. Гальков неодобрительно косился, но всё же рассказывал, как он работал волонтёром в провластной общественной организации. А потом за отличную активность ему доверили посмотреть на основы краевой политики. Я участвовал в праймерис единства, стал непосредственным очевидцем этих событий. Так вот, там все хвалят друг друга, никто не критикует, никаких претензий серьёзных. Продолжал Гальков. Выступает спикер, и все хлопают. Из зала задают будто бы заранее подготовленные вопросы. На них даются такие же ответы, вдобавок со сказочными обещаниями. А вот когда в городе появился штаб, и я пришёл туда, всё было иначе. Но главная причина, по которой ты присоединился к штабу. А главная причина – новые выборы гаранта и появление альтернативы действующей власти. Возник ажиотаж, организованное движение. И я решил оказать ему посильную помощь. То есть ты увидел в этом свой шанс? Да, можно и так сказать. Как так вышло, что именно ты стал новым начальником штаба после Помидорова? На самом деле, Гальков сделал многозначительную паузу. В городе произошел по-настоящему редкий случай. Сами волонтеры штаба и выбрали себе координатора. Координатора обычно всегда назначают из столицы. У нас был один кандидат, но его там не одобрили. Тогда решили выдвинуть меня как заместителя Помидорова. А больше желающих не было. Но что тебя мотивировало на такую высокую активность? Ты же мог просто помогать штабу, как и многие другие волонтёры. Двинов продолжал задавать вопросы, но больше смотрел по сторонам. Стоявший за стойкой парень сел за второй столик заведения к своему приятелю, и они стали обмениваться громкими эмоциональными репликами. Журналист пригляделся и понял, что парочка играет в приставку. Понял, что именно так могу приносить пользу своей стране, своему народу. Закончил тем временем Гальков довольно большой монолог и воззрился на журналиста, ожидая новых вопросов. Тот в ответ поймал себя на мысли, что диктофон всё равно работает, и ему не обязательно вникать в речи собеседника во время беседы. «А как ты относишься к майору Горелкову?» Ни с того ни с сего ляпнул Иван, но для убедительности пришлось продолжать. Я часто вижу вас вдвоём на митингах. Вы постоянно общаетесь. В ответ Гальков как-то странно усмехнулся. Горелков любит напускать на себя вид человека, искренне сочувствующего нам, но вынужденного просто делать свою работу. На самом деле, при его прямом участии, меня чуть принудительно не отправили в федеральную армию. Между прочим, проверенный десятилетиями способ репрессировать оппозиционеров в нашей стране. Когда меня задержали, помимо обычного протокола, еще и вручили повестку на призывной пункт. А Горелков выступал свидетелем этого акта. «Получается, что ты призываешься?» Иван живо заинтересовался. Ведь он помнил, что Андрей, кажется, является студентом. А значит, ему полагается отсрочка до конца обучения. «Да, меня не так давно отчислили из университета. Мотивировали это политической активностью. Как будто бы вы не знаете». Журналист был совершенно не в курсе о проблемах координатора штаба с учебой. Впрочем, он имел некоторые представления о тяготах обучения в университетах. И ему невольно пришла мысль, что занятия политикой могли негативно сказаться на учебном прилежании Галькова. Но тот в подробностях рассказал, что его отчислили по надуманной причине, исключительно за оппозиционные настроения. Прямо как революционно настроенных студентов времен заката империи. Про себя Иван пожал плечами. На словах же выразил высокое сочувствие. «Я буду подавать в суд на администрацию университета», решительно отвечал бывший начальник штаба. «Почему это профессора, которые знали меня как хорошего и старательного студента, не сказали ни слова в защиту на общем собрании, когда принималось такое важное решение?» «И это все печально, я согласен», – кивнул Двинов. «Не поэтому ли ты решил закрыть штаб в городе, ощущая давление буквально со всех сторон? Отчисление, преследование соратников, арест. Твой крупный штраф. На самом деле нас лишили финансирования сразу после провала избирательной забастовки», ответил Александр без всяких эмоций. «Федеральный штаб координаторов перестал платить зарплату сразу после выборов, потому что задачи компании считались завершенными. Денег за все проведенные акции я в глаза не вижу полгода. Уже в мае пришлось уйти из местного помещения штаба. Платить за аренду стало нечем. Мы действительно волонтерили, что бы там ни говорил Птицын. Пытались расшевелить горожан своими митингами. А после того, как и несанкционированное шествие не получило должной оценки, решили отказаться от дальнейших выступлений будто бы от лица штаба. Все его оплаченные ранее информационные площадки уже слиты подчистую. Нам теперь с ними сотрудничать в любом случае невыгодно». «Тогда какую организацию вы сейчас представляете?» Чем дальше продолжался этот разговор, тем более и более он казался Ивану интересным. Тем более ранее бесстрастный собеседник как раз замялся перед ответом. «Свободный Север. Сейчас мы начали общественную кампанию «Севернесвалка», но это только один из наших... проектов. Например, уже скоро создадим свое СМИ. Еще внедрим сочувствующих журналистов в коммерческие издания, чтобы они писали о нас еще больше. Откроем кассу взаимопомощи. Потом можно будет раскачать другие остросоциальные темы, когда справимся с проблемой ввоза столичного мусора». «Думаешь, так просто остановить этот процесс? Ведь говорят, что ВОЗ – решение властей Федерации. Губернатор не случайно с таким энтузиазмом поддержал этот проект». «Знаете, Александр всегда подчеркнуто обращался к Двинову на «вы». То ли из-за разницы в возрасте, то ли пытался сохранить между ними некую дистанцию. «Сейчас мы уже точно знаем, что нас поддержат инициативные группы в Урдаме, Корабельске, еще нескольких районах края. Мы продолжаем координировать все новые выступления. Стараемся собрать людей и указать им направление. Многие всерьез взволнованы и недовольны существующим положением вещей. Вы анонсируете большой комплекс мероприятий, но на них опять же нужны деньги. Где теперь будете брать средства?» «Я сейчас навожу справки, кто еще может нас поддержать. За границей у гаранта хватает врагов, они часто вкладываются в разные оппозиционные движения. Учреждают гранты и создают медиаресурсы. Мне уже есть что предложить им в обмен на деньги. Я работаю над тем, чтобы получить больше средств для поощрения всех наших верных активистов», самодовольно рассказал Гальков. «Ну хорошо, а ты не боишься, что тебя могут закрыть или даже убрать?» Кто бы что ни говорил, а мы подняли в городе довольно много шума. Гальков постарался посмотреть журналисту прямо в глаза. Люди нас уже хорошо знают или хотя бы узнают. Если они увидят открытую расправу, это сильно возмутит их. И на мое место, я уверен, придут другие. В ларек зашла подростковая компания. Новоприбывшие недовольно посмотрели на занятый под интервью столик, но быстро опустили глаза, наткнувшись на изучающий взгляд Двинова. А сидевшие за приставкой распорядители окончательно притянули их внимание к себе. «Ещё вопросы?» Нетерпеливо привлёк внимание к себе Александр. «Вы знаете, мне скоро надо идти». «А, да», – спокойно ответил Иван. «Я смотрел несколько видео, которые компрометируют видных членов вашей... организации. И обратил внимание, что есть материалы о вашей разнообразной личной жизни». Наконец-то, в продолжении затянувшегося уже разговора, Гальков вышел из себя. Он как-то дернулся и буквально вцепился в интервьюера глазами. «Вы прекрасно знаете, что содержат в себе эти ролики. Там просто мои фотографии с активистками штаба. И даже с журналистками. Есть там фото с корреспондентом Затопьевой. Так что, значит, я с ней сплю? У меня уже довольно давно есть постоянная девушка. И все наши знают, кто она. Знаете, что эти ролики вообще делает полиция?» «Но какие ваши доказательства?» Хладнокровно парировал Двинов. «Нам об этом рассказал Слава Пельменев». Наклонился поближе к собеседнику оппозиционер. «Однажды один из таких роликов ему прислал для ознакомления пресс-атташе полиции. И Слава обратил внимание, что просмотров там было всего несколько штук. То есть он отправил свой продукт еще до начала его распространения по сети. Понимаете меня?» Журналист кивнул, ерзая на порядком надоевшем ему стуле. Естественно, он все очень и очень хорошо понял. Беседа на этом не закончилась. Двинов и оппозиционер еще какое-то время проговорили. Под конец Гальков многозначительно кивнул на лежащий перед ним смартфон. «Я тоже записывал сказанное и прошу вас перед публикацией отправить мне расшифровку на вычетку, чтобы не было двойственности». В ответ Иван пожал плечами и привычно кивнул. Затем он попрощался с быстро уходящим Гальковым, расплатился и не спеша побрел вдоль дороги, по которой ежеминутно проносились автомобили. Когда примерно через час журналист добрался до дома, он увидел, что у входа в подъезд висит надежно приклеенная листовка с огромной цифрой – датой предстоящей акции протеста. Крупные красно-черные буквы на ней призывали идти на митинг против столичной свалки и защитить тем самым родную землю. Иван поймал себя на мысли, что этот дизайн уже не раз попадался ему на глаза практически во всех районах города, где доводилось бывать последние дни. А на лестничной клетке встретился Тимофей с парой подозрительных типов. «Вань, ты посмотри, что покажу!» Перегородил путь Двинову сосед. «Наша-то Тоня вчера у федерального парламента митинговала!» На экране дешевенького смартфона журналист разглядел фотографии светловолосой девушки в традиционном платке. На фоне помпезного здания, олицетворяющего высшую власть страны, она держала большой плакат с белыми буквами на красном фоне. «Север не свалка». «Она мне душу теребит, спать не дает. Больше всего мне больно, что остаются равнодушны к проблеме земляки, не верящие, что родные земли нужно попытаться отстоять. Правда на нашей стороне. Остальное – чиновничий произвол, на который нужно отвечать письмами в прокуратуру и другие инстанции. Я выступаю не только за Северный край. Я за грамотную реформу по разработке целого института по сортировке мусора и его переработке. Потому что это проблема». Прочитал затем Иван комментарий пикетчицы, представившейся как Тони Дебрина. «Это же Тоня, наша соседка!» Оживленно теребил его Тимофей. «Та, что в столице теперь живет. Может, Гальков все-таки прав, и в этот раз им удастся раскачать ситуацию?» Подумал про себя Двинов, а вслух сказал. «Тоня всегда была такой, неравнодушной. Неудивительно, что она это сделала». Затем Иван поднялся к себе, не дожидаясь реакции Тимофея. Двинов откинулся на спинку дорогого кожаного кресла, одного из многих расставленных вдоль широкого деревянного стола. За ним с обеих сторон друг напротив друга сидели около 20 журналистов практически всех крупных краевых изданий. На самом столе перед каждым были заботливо разложены газеты и буклеты в светло-зелёных тонах. «Очистим север от мусора», – гласили крупные буквы на передовице газеты. Изучив выходные данные, Иван без труда установил, что у этого номера сотни тысяч экземпляров, так что налицо потоковая пропаганда. Рядом лежал картонный буклет с фотографией леса на обложке и словами «безопасно, экологично, выгодно». Каждое было написано с новой строчки. Перед ними, помельче, как вывод, стояла приписка «Экотехнопарк ШИЭС». Раздался звук открывающейся двери, и в зал вошёл Владимир Евгеньевич Ерёменко. Головы почти всех присутствующих синхронно развернулись в его сторону. А он прошествовал к месту во главе стола и непринуждённо занял его, окинув всех испытующим взглядом. «Здравствуйте! Некоторых из вас вижу в первый раз!» Начал говорить Ерёменко, поочерёдно обводя собравшихся своими свиными глазками. «Коллеги, меня зовут Владимир Евгеньевич Ерёменко. Я заместитель губернатора Егора Птицына и в правительстве курирую вопросы, связанные с экологией, сельским хозяйством, обращением с природными ресурсами, ветеринарными инспекциями». За пару дней до этого Двинову позвонили с неизвестного номера. Женщина-клерк на другой стороне трубки представилась работницей правительства. Назвала время и номер кабинета, где журналист мог бы получить всю исчерпывающую информацию о проекте ШИЭС. «Ведь вы же понимаете, готовится волна митингов, и мы хотим, чтобы вы были в курсе нашей точки зрения». Иван совсем немного подумал и согласился. Однако он был несколько удивлён тому, что в итоге на это мероприятие собрали буквально всех, кого могли собрать. «В последнее время львиную долю своего служебного времени я трачу на проблематику обращения с твёрдыми коммунальными отходами», продолжал тем временем Ерёменко после перечисления своих должностных обязанностей. «Тема, сами понимаете, сложная. Поэтому я бы хотел с вами на эту тему побеседовать. Никого не собираюсь агитировать. Думаю, у всех уже определённая позиция сформировалась. Я просто донесу своё видение этой проблематики и расставлю акценты на некоторых вещах. А ещё с удовольствием отвечу на все вопросы, в том числе и самые неудобные». Двинов внимательно следил за чиновником, когда тот говорил. Слова вылетали из его рта, но журналист всё отчётливее понимал, что они неискренни. Дальнейшее время нахождения в зале его не покидало ощущение фальши Ерёменко и транслируемых им постулатов. Разговор обещал быть долгим. Оказались заявлены сразу три темы. Реформа по обращению с мусором, новая свалка у Корабельска и, собственно, ШИЭС. Дальше Ерёменко начал сыпать цифрами, рисуя довольно печальную ситуацию с мусором в Северном крае. Выходило, что около трети отходов, остающихся от жителей, вывозят на нелегальные свалки, которых насчитываются уже сотни. Из некоторых населённых пунктов на постоянной основе мусор и вовсе не вывозился. Реформа должна была отрегулировать все эти процессы. Отныне мусором должен был заниматься один оператор, но и платить ему предстояло по новому тарифу. Ещё 5 апреля этого года Краевое министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса заключило соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Экоцентр». Это соглашение заключили по итогу длительных комплексных процедур. Результаты неоднократно оспаривались в центральных аппаратах контролирующих органов. Но все они подтвердили правомерность позиции краевого правительства. Тем временем новый оператор изучил положение дел и пришел к выводу, что действующая схема полностью не соответствует текущему положению дел. Наши свалки забиты отходами в объемах значительно больших, чем это предусмотрено. И в то же время многие маршруты по вывозу мусора проложены через жилые населённые пункты, где, оказывается, уже никто не живёт. В итоге придётся пересчитывать уже пролегающие через них маршруты по вывозу мусора. Как ни странно, журналист был полностью согласен со всеми этими жалобами. Он отлично знал, что проблема с мусором тянулась в Федерации десятилетиями, и толком ею никто не занимался. Только недавние беспорядки привели приближенных гаранта к мысли, что в этой сфере нужны перемены. Однако перемены провести оказалось достаточно непросто. Именно об этом продолжал вещать Еременко. В прессе прошла информация, что по итогам закрытого совещания в столице проблему обращения с мусором передали в Федеральное министерство природных ресурсов. Весомо, хоть и несколько суетно, взял слово один из престарелых журналистов, сидевших поближе к Еременко. Хотя раньше он был закреплен за Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Не означает ли все это, что контроль над тем, что происходит в Федерации вообще, и нашем регионе в частности, был не совсем, так скажем, контролируемым? С чем это связано? И что лично вы почерпнули из этого совещания? На совещании был наш губернатор. Довольно раздраженно отвечал Еременко. Я с ним по поводу события не разговаривал еще. Но изначально на федеральном уровне... Только я прошу, коллеги, правильно все интерпретировать, чтобы не было никаких нюансов. И снова чиновник напомнил Двинову дельца, который пытается договориться с партнерами. Договориться с позицией сильного. Изначально тему обращения с мусором вели сразу два ведомства – ЖКХ и природных ресурсов. Все мы знаем, что есть такая пословица про няник и глаза. Так вот, наверное, где-то так и было. Когда два министерства курируют один и тот же вопрос, то, наверное, на некоторые моменты никакого контроля вообще нет. Часто ерзая на стуле, вещал Владимир Евгеньевич. Иван раздумывал. Эти ли пословицы или нечто другое стали причиной массовых беспорядков в городках вокруг столицы? Теперь тот же мусор решили беспардонно засунуть в Северный край. Сами жители края, судя из ответов Еременко, должны будут не только принимать чужие отходы, но платить новый налог на вывоз мусора. А раз суть реформы, в общем-то, понятна, то расскажу про новый большой полигон у Корабельска. Продолжал Еременко, когда ответил на все вопросы журналистов по первому блоку. Это ключевой элемент новой системы. Без запуска этого объекта станет проблематично перейти на новую систему обращения с отходами. Мощность свалок города подходит к концу, что бы там представители муниципальных предприятий не говорили. После Еременко много распространялся о том, что свалка рядом с тысячами дач жителей Корабельска – это единственное приемлемое место для вывоза отходов из краевой столицы и близлежащих городов. То, что в Корабельске с его стратегически важными военными верфями активно формируется протестное движение, чиновника, казалось, не интересовало. Он долго и нудно убеждал, что полигон в другом месте организовать просто нереально. Но у нас пока нет результатов изысканий и по этому участку. Честно признал Еременко. Если независимые эксперты признают его непригодность, то и там свалки не будет. Подошли, наконец, к самой горячей теме. Событиям на Шиесе. Еременко начал о ней ни с того ни с сего, причем тут же перешел на агитацию «за». Мусор, который будет складироваться на Шиесе, обернут в полиэтиленовую пленку по новейшей технологии. Пока в мире есть только три установки по формированию таких брикетов. Упаковку я нюхал, упаковка не пахнет. И вот собственными ощущениями делюсь с вами. И так далее, и тому подобное. Чиновник будто бы забыл, что меньше полугода назад Птицын обещал, что ни в каком виде не даст везти столичные отходы в Северный край. Теперь же Еременко всячески расхваливал плюсы данной меры, чем вызвал недоумение на лицах присутствующих. Знало ли наше правительство о том, что готовится экотехнопарк ШИЭС? Нет. Могло ли оно как-то повлиять на реализацию проекта в том виде, как она сейчас проходит? Нет. Работы изначально велись на земле, принадлежащей железнодорожной корпорации. Над ней наше правительство не властно. Энергично оправдывался Еременко. «А как называется компания, которая поставит нам инновационную технологию?» Задал вопрос Илья Каменев из издательского агентства «Северканал». «Ну...» Тут же замялся помощник Птицына. «Вся конкретика будет определена в ходе переговоров. Вопросы вы абсолютно правильные задаете, Я сам такими вопросами задаюсь. Но давайте дождемся встреч с представителями компаний. Так компанию-то все-таки можно назвать? Я сейчас не помню. Но потом направлю вам дополнительную информацию. У меня в кабинете лежат их рекламные буклеты. Продолжал мяться спикер. Затем его спросили о деятельности нового движения «Севернесвалка». Не собирается ли он вступить в открытый диалог со всеми протестующими? Я знаю, что сейчас повсеместно идет противодействие этому проекту. Знаю, что говорят агитаторы, которые выводят людей на предстоящие акции протеста. Сам их посещать не планирую. Многие засвеченные лидеры – люди, которые просто пользуются случаем и делают себе политические имена. Назидательно вещал заметно уже уставший чиновник. Я на их митинги идти не собираюсь, но просто уже рвусь в Урдаму. Рассказать тамошним людям о том, что на самом деле их ждет, какие выгоды от проекта в случае его принятия им предстоят. А вот вы можете сходить на их разрекламированный митинг и своими глазами убедиться, кто в действительности поддерживает эти движения и сколько у них там в реальности сторонников. От силы несколько сотен. На такой ноте встреча подошла к концу. Журналисты, судя по наблюдениям Двинова, остались недовольны. Они просто так и не поняли, что именно донести до своих читателей с фактической стороны. Факты, которыми их пытался накормить Ерёменко, могли быстро обесцениться, как недавние летние заявления его же коллег.